Друзья мои, предлагаю вашему вниманию коротенький очерк. Я назвал его «В закромах памяти». Один из моих братьев по вере, Терентий Шилюк, как-то рассказал эпизод из своего детства. Он настолько поучительный, что я решил рассказать его вам. Он рассказал следующее. «Помню, будто это вчера было. Пасли мы коней на выгоне. Нас было несколько сельских пареньков. Пришло обеденное время. Каждый открыл свою сумочку, где хранился хлеб, кусочек сала. Сало мы любили поджаривать на костре, посадив его на пруд. И вот был с нами один приезжий парнишка. Он тоже развернул свою сумочку, а там оказался пирог с ягодной начинкой. Смотрим мы на него, а у нас слюнки текут. Попробовать хочется, даст он или не даст. Парень взял пирог в руки и начал молиться. И говорит: «Господи, спасибо Тебе за этот пирог. Спасибо Тебе, Господи, за маму, которая его спекла. Благослови нас». Парень осторожно разломил пирог на несколько равных частей и подал каждому из нас. Пирог был необыкновенно вкусным, и я теперь еще помню его душистый аромат. Но главное не в этом. Молитва этого парня произвела на меня такое впечатление, что я сразу же перестал ругаться нецензурными словами. О, я был мастер на нецензурные слова. Я подружился с этим парнем, а после от него я узнал, что есть такая книга, важная книга, которая называется Евангелием, и что в этой книге написано, как надо верить в Бога. В этой книге написано, как надо жить. Друзья мои, это был первый толчок к исканию истины, которая открылась мне много лет спустя в Канаде. Так рассказывал брат по вере Терентий Шилюк. Друзья мои, да, у нас у каждого есть закрома памяти, но не каждый туда заглядывает, а надо бы заглядывать как можно чаще в нашу память. И, конечно, заглядывать на страницы чудной славной книги, имя которой Евангелие.